Луиза. Надеюсь, Луиза, вы наслаждаетесь праздником, ведь он для вас последний. Да, государыня, праздник великолепен. Это была правда. Король с особым тщанием распорядился по поводу свадебных торжеств, призванных стать символом мира, заслонив с собой поражение и страны, и его как отца. Как и вы, дорогая. Мне очень приятно, что вы почтили меня своим присутствием напоследок. Клодина де Рец чудесно заменит меня подле вашего величества. Вовсе нет. Муж хочет увести ее в свое имение и заточить в замке, как вы себя, в стенах монастыря. Мне жаль ее. Королева вздохнула. Не знаю, что лучше. Быть запертой в самом безвестном уголке или испытывать одиночество посреди целого двора. Вы не одиноки, государыня? Стану одинока, когда вы уедете. Королева простила ее. Луиза едва верила ушам. Она чувствовала вину за то, в каком королева состоянии, но не могла и думать об отказе от обета, потому что причиной была не только ее связь с Дианой, но и с Габриэлем. Она все решила. «Не могу дождаться, когда этот день кончится», — сказала Екатерина, обмахиваясь веером. Несмотря на полотнище, натянутое над королевской трибуной, зной не щадил придворных. «Я тоже. Ужасно жарко. Но главное, мой супруг, король Франции, по-прежнему пренебрегает предсказанием Нострадамуса. Он не хочет верить в единоборстве, но на ратном поле очами в клетке золотой не уцелев. А ведь послание так ясно!» — воскликнула королева, сложив веер резким щелчком. Она взяла поднесенный ей бокал. «Турнир, вот, мы на нем», — продолжала королева. «Я говорила с ним, но он не слушает меня. Не знаю, что теперь делать». «Государыня, он уже много раз сразился и невредим. Может быть, звезды ошиблись?» «Вовсе нет, мадемуазель. И боюсь я не только за жизнь супруга, но и дочери. Она уедет далеко, к мадридскому двору, где я не смогу ее защитить». «Взгляните на мою девочку, как она прекрасна в свадебном наряде!» «Прекраснее всех дам на этом празднике, государыня!» Королева улыбнулась ехидно. «Благодарю вас за эту лесть, Луиза, она греет мне сердце. Однако наряд моей дочери играет в этом не последнюю роль. Я лично следила за тем, чтобы она блистала тысячу огней, как и все мои придворные. Взгляните, рядом стоят братья Бурбоны, как они жалки в своих черных платьях, будто два ворона». Действительно, эти фигуры выделялись на фоне придворных, разодетых пышно, точно попугаи из Нового Света. Антуан де Бурбон, король-консорт Навары, время от времени осмеливался на улыбку, пока жена не одергивала его взглядом. Он вполголоса говорил с братом, принцем Канде, бывшим младше его на 10 лет. Оба демонстративно надели аскетичные платья, черноту которых подчеркивала белизна коротких плаеных воротничков. Худое лицо королевы Наварской Жанны д'Альбре утопало в плотных складках скромного небеленого воротника, который заставлял ее держаться еще более прямо и строго. По крайней мере, они не делают вид, будто рады заключенному миру с привкусом поражения, заметила Екатерина Медичи. «Мир и так стоил нам дорого. Мы потеряли землю и деньги. А теперь еще и мою дочь». Она перекрестилась, повторяя: «Как не подумаю об этой жертве, о бедной Елизавете, голубке моей, которую отдают этому старому испанскому сквалыге!» «Взгляните, государыня, кто к ним подошел. Теперь картина полная. Жаль, что псов спустить нельзя». Адмирал де Колиньи, вождь гугенотов, почтительно приветствовал принцев крови Антуана и Людовика. В этот самый миг к ним по-молодецки направился Габриэль де Монтгомери. Луиза застыла. «Вы говорили про псов, а меж тем вот кто неотступно идет по вашему следу», — подметила королева. Сердце Луизы било в груди набат. Габриэль поднял голову на королевскую трибуну и посмотрел ей прямо в глаза. Она отвела взгляд первой. «Сколько спеси!» — восхитилась Екатерина Медичи. «Ваш красавчик-капитан не может удержаться, чтобы не подразнить их». «Он не мой капитан, государыня», — живо поправила Луиза. «Знаю, о чем вы думаете. Однако мой венценосный супруг обязан ему жизнью. Вспомните, 2 года назад он спас его от устроенного гугенотами покушения». «Помню, это было после службы на паперте святой капеллы. Но вы шли позади и не видели всей отваги капитана Монтгомери. Я же видела. Нищий бросился на Генриха с ножом, крича, что он «длань Господня». Монтгомери инстинктивно отвел преступный удар. Он схватил его за запястье и одним движением заломил руку так, что тот выпустил нож», — рассказывала королева, иллюстрируя слова жестами. «Я знаю о том случае, государыня». «Дерзнет ли он и им о нем напомнить? Приблизьтесь к ним и расскажите мне после». «Хорошо, государыня». Луиза нехотя проскользнула в толпу. Она подходила все ближе, проклиная растущую внутри незаглушаемую радость, и надеялась, хотя и не верила в это, что граф все же не заметит ее. Желая как следует почтить королеву своим последним появлением в свете, она надела лучшее платье, расшитое золотом и украшенное драгоценными камнями и жемчугом. Она выглядела ослепительно и ничего не могла с этим поделать.